Струинов посмотрел на отраженное в темном стекле угасающее пламя. Контракт догорал. И, не оборачиваясь, спросил своего вице-президента, все еще застывшего у двери. «И сказав мне это, ты рассчитывал живым выйти из здания?» И обернулся. «Да», — смело встретил его взгляд Антон Антонович. «Если я раньше ни о чем не проболтался, то зачем же сейчас меня убивать? Где логика?» «Ты опять заговорил о логике. Ты, вероятно, очень логичный человек. Ну, хорошо. Так зачем же ты теперь взял и все рассказал? Молчал бы себе дальше? Или ты не мог стерпеть обиду, что я не поделился барышом? Ну, скажи, старый друг, я хочу тебя понять. Скажи откровенно». «Мне не нужны такие барыши, они пахнут излишним риском». Антон Антонович вдруг сбросил оцепенение и, сохраняя достоинство, медленно вернулся в кресло. С вызовом посмотрел в лицо президенту. «Понятно?» «Это мне понятно. Поэтому я и не включил тебя в дело, в данный отдельный эпизод. Но в остальном-то ты не можешь жаловаться, будто я не делился с тобой, а?» «Нет. Я всегда знал твою интеллигентскую щепетильность. Вот и все. Хотя в свое время она не помешала тебе хапать государственную собственность за бесценок. Ну, тогда все было по закону. А сейчас? В чем я нарушил закон?» «Закон? Наш российский закон ты не нарушил. Ты нарушил интересы группы Z. Мы только-только стали спокойно легализовывать свои капиталы не в каких-то офшорах, а в солидных западных предприятиях, причем, заметь, не в банках, где наши капиталы легко отследить, а в обороте западного производственного капитала, в распределении прибылей. И вдруг именно с Западом ты и решил нас поссорить? Ты же знаешь, экспорт вооружений и технологий двойного назначения для западников что-то вроде красной тряпки. Нет, хуже. А как иначе я мог свалить первого? И учти, я хотел его поссорить не только с Западом, но и с Кремлем. Понял? Не понял. — ошеломленно пробормотал Антон Антонович. — Как это? — А вот так. Теперь Струинов стоя смотрел на сидящего Бакштаева как бы сверху вниз. — Заметь, помер сейчас первый под вполне благовидным предлогом. Несчастный случай на охоте. И ни Кремль, ни твой Запад не интересуются, так ли на самом деле. Их волнует только внешнее приличие. Погиб, но не убит. Да к тому же все произошло на нейтральной территории, не в России, не на Западе. А значит, и дерьмо это ничейное. И вонь вроде бы не наша. И чем же вызвано такое отношение? А тем... что баба с возу кобыле легче. Я сумел в одночасье рассорить первого с его покровителями и с той, и с другой стороны. Достаточно оказалось одной только тени подозрения, понимаешь? Тени. Для Запада первый сгинул как тайный агент коварного Кремля, продающий оружие кому попало. А для Кремля совсем наоборот. Как провокатор Запада, подрывающий позитивный имидж российской политики в мире. Ловко. Бакштаев покачал головой. Ну ладно, а сама группа Z, по-твоему, она тоже все проглотит? А почему бы и нет? Разве первый погиб не на охоте? Разве было нападение, перестрелка? Взрывались бомбы? Как всем известно, первый умер там, где никто не знал не только, что он первый, но и что он Сергей Александрович. Крокодилы изничтожили господина Дюпаскье, и это лучшее доказательство случайности их выбора и того, что никакого заговора не было. «Ну, постой!» — сдаваясь, Антон Антонович поднял руки. «Ты же сам только что говорил, что все подстроил. А кто тебе сказал, что я подстроил еще и убийство?» Стройнов возмущенно округлил глаза. «Я подстроил только сделку и позаботился, чтобы о ней стало известно. И все. Остальное обеспечила дикая африканская природа. И я, кстати, не рассчитывал, что все так быстро закончится». Бакштаев, казалось, взвешивал в уме все «за» и «против», и, тем не менее, снова упрямо закачал головой. «И все равно ты сошел с ума. А если докопаются до сделки?» «Нет, ты поставил под угрозу всю свою империю, все, что нажил за эти годы. Свое будущее, мое будущее. Черта с два! Все это могло закончиться в любой момент. Ты знаешь, что старик мухлевал при голосовании?» «Как это?» «Очень просто. В любой день он мог прописать любому свинцовую пилюлю, в том числе и мне. Да-да, когда мы, как идиоты, играли в самую справедливую демократию в мире, демократию для избранных, тайно голосуя, за доверие или недоверие друг другу, и когда мы полагали, что сохраняем так не только чистоту наших рядов, но уберегаем друг друга от малейших поползновений к предательству, ибо наши голоса не требовали юридических доказательств, а требовали простой человеческой веры в своего партнера справа, слева, напротив. Третий вдруг скривился, как от физической боли. В общем, в это самое время старый подлец мухлевал на компьютере с голосами и по своему усмотрению раздавал кому помилование, а кому и черную метку. «Откуда ты знаешь?» «Кажется, данная фраза звучит сегодня уже второй раз», — горько усмехнулся Стройнов и продолжил. «Сначала догадывался, а теперь знаю точно. Старик сам мне признался. Там, в Кадиллаке, помнишь?» «Помню. Среди леса». Почему-то при воспоминании о встрече в предрассветной лесной глуши двух лимузинов Бакштаев невольно поежился. «И слава богу!» Стройнов, наконец, отошел от окна, подступил к столу. «Слава богу, что черную метку выдали только однажды. Во всяком случае, у нас на памяти. Теперь они могли смотреть друг другу в глаза с предельно малого расстояния. Кто знает, был ли тот несчастный, кому выкатился жалкий жребий, действительно виноват. Ты не помнишь, как его звали?» «Нет», — передернулся Бакштаев. «И правильно делаешь. Дурные воспоминания нужно гнать прочь. Но вот вопрос. А кто должен был стать следующим? Зная нашего старика, я уверен, что он бы не остановился на достигнутом. И знаешь, я решил не дожидаться ответа на вопрос. Ты меня понимаешь?» «Понимаю». «Хорошо. Отлично». Стройнов тяжко опустился в кресло, достал все ту же бутылку. «Выпьем еще?» Через какое-то время Антон Антонович глянул в слегка затуманенные зрачки президента, словно ища в них ответа. «А что теперь будет с группой?» «С группой Z?» Бакштаев утвердительно кивнул головой. «Я стану первым, только и всего. Как о чем-то абсолютно разумеющемся, с легкой грустью вздохнул третий. Группа снова начнет процветать, ибо больше с турбинами мы баловаться не станем. Что тебя еще интересует? Вот оно, подумал Бакштаев. Если бы он согласился отсидеться в тени, если бы не пытался занять место первого, тогда, возможно, он прав, и все обошлось бы. Но теперь кто же поверит, что ты преемник? — сдержанно осведомился Антон Антонович. — Все! — Стройнов хмельно улыбнулся. — И прежде всего ты! — Но я не член совета. — И совет поверит тоже. — А может, тебе не стоит выдвигать свою кандидатуру? По крайней мере, самому. — Видишь ли? — улыбка не сползала с губ Павла Борисовича. Некоторым образом я уже не могу ее не выдвинуть. Секунду Антон Антонович переваривал услышанное и вдруг взмолился. — Паша, ты затеял смертельную игру. — А ты только сейчас это понял? — Стройнов буравил его ироничным проницательным взглядом. Потом плеснул ему еще коньяку, сунул бокал в руку, хлебнул сам. «Выпей! Выпей, Антоша! Ставки, в сущности, уже сделаны. Только главную карту я еще не бросил». И его глазки буквально заискрились. «А она у меня есть! Лучшая карта в мире — компромат! Точнее, не какая-то одна карта, а вся колода. Вся, ибо это компромат на всех, на всю верхушку, самый настоящий, подлинный, способный убедить кого угодно принять мою кандидатуру. Бакштаев с сомнением пожал плечами. И куда же ты его сольешь, в случае чего? Ты же знаешь, подлинный компромат местные газеты не берут, боятся. А в нашем узком кругу такая валюта не ходит. И так все обо всем догадываются. Догадываться — одно. Точно знать, с доказательствами на руках — другое. И потом, ты не понимаешь, как действует компромат. Он почти не страшен, пока никто не пользуется им. Но стоит одному воспользоваться, и его жертве так из чувства справедливости дать возможность отыграться, то есть подкинуть нужные контраргументы. И как пошло-поехало! Следует только регулировать этот процесс. А кто может регулировать? Тот, у кого все карты. Весь компромат на руках. Заметь, весь, а не какая-то часть.